Прими оповещение. Сроки близятся. Сроки явлений планетно-космических. Маятник зла остановим. Вот мысль отклонилась и нарушен контакт. Обещана беспредельность. Порадуемся беспредельным возможностям роста мысли и роста сознания, а с ними и близость наша будет расти. Входим в сужденный чертог, и не остановит никто. Хотели бы, но не дадим.